Глава 34. О втором подозреваемом. Элай довел Лею до покоев, уложил в кровать и сел рядом. Его переполняла гордость. Именно сегодня, в тот самый момент, когда Беллатрикс объявила, что в Лее его магия, Элай впервые почувствовал себя отцом. Для высшего продолжения магия намного важнее, чем просто физическое продолжение. Говорят, любовь — вымысел. Женщины придумали ее, чтобы удержать мужчин. Но то, что Элай испытывал к Лее, иначе как любовью не назвать. Она стала для него всем. Воздухом, смыслом, настоящим и будущим. Это чувство не поддавалось контролю. Оно управляло Элаем, а не он им. «Мне сложно выразить словами, каким счастливым ты меня делаешь». Он протянул руку и опустил ее на живот своей Нарите. «Надеюсь, ты тоже счастлива со мной». Ему показалось, Лея хотела что-то сказать. Но вошла Беллатрикс и заявила. «Нарите требуется отдых». Она кивнула на дверь. «Ей нужно восстановить силы после проверки». «Разумеется». Элай нехотя встал. «Я зайду вечером. Сейчас он ничем не поможет Лее. Лучше он продолжит расследование. Император уже теряет терпение. Убедившись, что у Леи есть все необходимое и что Белла за ней присмотрит, Элай воспользовался магическим переходом. Тот перенес его прямиком к дому, где в ссылке жила Глен. Это был огромный особняк, ничем не уступающий их дому. Глен явно не страдала от лишений. Похоже, ссылка не такое ужасное наказание, когда ты сестра императора. На пороге он встретил слугу и велел доложить о своем приходе. Глен не заставила себя ждать. Вышла к нему счастливая и улыбающаяся. Наверное, подумала, что муж соскучился и явился с личным визитом. Но хмурый вид Элая быстро вернул ее с небес на землю. «Ты приехал не для того, чтобы увидеть меня и сына», — догадалась она. «Тогда чего ради?» «Совершено убийство Нарите. Я его расследую». «Я слышала. Но какое мне до этого дело?» Элай тянул с ответом. И Глен сообразила сама. Ее нельзя было назвать глупой. «Ты подозреваешь меня?» У жены округлились глаза. «Зачем мне убивать Нарите брата?» «Постой. Ты думаешь, что хотели убить твою ненаглядную Лорелею, но ошиблись. Девушки, кажется, похожи. Представляю, как ты испугался». Глен не сдержала улыбки. Мысль, что мужу было плохо, доставила ей удовольствие. «У меня приказ императора». Элай протянул ладонь со знаком пропуска. Знал, что жена на слово не поверит. «Я имею право допрашивать, кого пожелаю, с помощью анимансии». «Даже родных Алластера?» — напряглась жена. «На днях я беседовал с императрицей». Глен побледнела. «Скрывает что-то? Или просто боится неприятной процедуры? Сейчас Элай это выяснит». «Пройдем в гостиную, я проведу опрос». Он указал рукой направление. «Это не может подождать? Давай сперва выпьем горячего настоя». «Благодарю. Я недавно уже пил настой из твоих рук. И мы оба знаем, к чему это привело». Глен поморщилась. Неприятно вспоминать о том, из-за чего угодила в ссылку. Но Элай не испытывал к ней сострадания. Она легко отделалась. Другая на ее месте лишилась бы всего. И сына, и статуса в обществе, и средств. Они прошли в гостиную, и Элай прикрыл двери. Никто не должен их тревожить во время допроса. Чужие ауры будут его сбивать. Все повторилось, как с императрицей. Они также сидели друг напротив друга. Элай переключил зрение и невольно вздрогнул от черноты ауры Глен. Она напоминала болото. Вязкое, топкое, гадкое. Невозможно полюбить женщину с такой аурой. Уж точно не анимансеру. Элай задал Глен те же вопросы и получил отрицательные ответы. Жена не лгала. Она ни при чем. Хотя бы в этом деле она не замешана. А это значит, что Лее не угрожает опасность. Убить хотели не ее. Жертвой действительно была Лоренция. Никакой ошибки. Какое облегчение. «Теперь ты доволен?» Глен выглядела уставшей. Мало кто спокойно переносит взгляд анимансера. Но особенно приходится тем, чья аура запятнана. «Мы можем на этом закончить?» Ответить он не успел. Открылась дверь гостиной, и в комнату вбежал ребенок. Илай невольно повернулся в его сторону, не сменив магический взгляд на обычный. Он уже давно так не смотрел на сына, опасался того, что может увидеть. И правильно делал. Черные сгустки, как плесень, поразили ауру мальчика. Они разрастались, стирая из нее светлые тона. Увы, это необратимый процесс. Илай не раз видел подобное. К сожалению, уже сейчас ясно, его старший сын вырастет плохим человеком. Стоит появиться плесени, даже крохотному пятну на ауре, и рано или поздно чернота захватит ее всю. Обогнув его кресло, Ирвин подошел к матери. Сын смотрел на него волчонком. Наверняка Глен наплела ему новые гадости об отце. Но Элай отправил с ней ребенка лишь потому, что тот сам не хотел разлучаться с матерью. «Мне пора». Моргнув, Элай вернул себе нормальное зрение и резко встал. «У меня назначена встреча с императором». «Не останешься на обед?» — спросила жена. «Аластер не любит ждать. Он буквально сбежал из дома жены, где задыхался от ядовитых паров ее ауры. Пора положить конец этому браку. В нем уже давно нет смысла ни для кого. Император действительно его ждал». Илай доложил о проделанной работе. «Значит, остался последний подозреваемый. Мой брат», — сказал Аластер. «Не тяни с его допросом и не иди к нему один. Возьми с собой стражей. Если это Райкрафт, то он способен на все». «Я буду осторожен», — кивнул Элай. «Ты хотел что-то еще?» — поинтересовался император, видя, что он не торопится уходить. «Я вынужден просить вас о расторжении моего брака с вашей сестрой», — заявил Элай. «Между нами нет чувств. Мы давно живем не как муж с женой. И что с того?» — перебил император. «Подобные браки заключаются не ради любви. Не мне это тебе объяснять. Взгляни на меня. Ты думаешь, я бы не отказался расторгнуть свой брак?» «Моя жена преступница», — напомнил Элай. «Она хотела меня отравить. Опоить сонным корнем, не преувеличивай. Но я не могу ей доверять. Я опасаюсь». Илай использовал главный аргумент, что она попытается навредить моему магическому наследнику, как уже пыталась навредить моей Нарите. Я не могу поручить ей воспитание этого ребенка. Император нахмурился. Этот довод нельзя было оставить без внимания. Магический наследник важнее всего. «Ты просишь расторгнуть брак с моей сестрой. Ты это осознаешь?» произнес Аластер. «Да, ваше императорское величество. Я готов к последствиям. Если я впаду у вас в немилость, так тому и быть». «Я подумаю над твоей просьбой», — кивнул император. «А сейчас иди. В твоих интересах как можно скорее найти и арестовать убийцу моей Нарите. Возможно, я буду настолько благодарен, что удовлетворю твое прощение». Намек был более чем очевидным. Что ж, рвение Илаю прежде было не занимать. Но теперь он убийцу из-под земли достанет. Все, что угодно, лишь бы освободиться от Глен. Это первый и самый важный пункт его плана, как быть с Леей.